«Приятно познакомиться, мистер Джейкоб», — сказал я, пожимая ему руку. «Ах, вы помните мое имя. Это большая честь для меня», — он выглядел немного шокированным. «Если бы не тот факт, что вы прислали мне несколько десятков писем и телефонных звонков, я бы этого не запомнил. Я помню только большинство злодеев и героев из Марвел, которые оказали непосредственное влияние на сюжет. Этот же парень едва ли оказал какое-то влияние на историю. У меня еще одна встреча, поэтому мы должны решить этот вопрос быстрее. Клуб Адского Пламени меня не слишком интересовал. Все, что они могли мне предоставить, это кое-какие связи, которые у меня уже есть, и деньги, опять же, они у меня уже есть. Но Адское Пламя будет отвечать за большинство будущих событий, так что лучше присоединиться к ним сейчас». Джейкоб кивает и садится передо мной. «Итак, мистер Хенли, как я уже говорил в этих письмах, я хотел бы пригласить вас от имени Белого Короля и Белой Королевы Клуба Адского Пламени. Большинство людей этого не знают, но более высокопоставленные члены клуба получают место во внутреннем кругу. Вот почему мы выбрали вас частью внутреннего круга. Мой сын, Себастьян, он смотрит на Себастьяна, он тоже входит во внутренний круг. Он – черный епископ. И после обсуждения с Белым Королем и Королевой мы решили, что вы получите ранг Белого Епископа. Вот это уже интересно. Прямой вход во внутренний круг и положение Белого Слона – это определенно неплохая сделка. Зачем отдавать эту должность мне? Я слышал, что Говарда тоже выбрали членом клуба. Это меня немного смутило. Он покачал головой. Король и королева сказали, что он недостоин быть частью внутреннего круга. Это заставило меня приподнять бровь. Он гений, хороший бизнесмен, но слабый политик. А в клубе Адского Пламени нам нужны люди, которые умеют обращаться с политикой. Это правда. Говард, гений, когда дело доходит до науки и техники. Но когда это превращается в политику, у него происходит короткое замыкание в мозгу. Политика навела меня на одну мысль. Должен ли я баллотироваться в президенты? Нет, слишком много усилий. Итак, мистер Хенли, вы согласны? Я ответил не сразу, а вместо этого некоторое время обдумывал все за и против. И читал мысли Джейкоба. Они хотели видеть меня в клубе из-за моего растущего богатства, власти и связей. Я ничего не теряю, если я присоединюсь к клубу, и это будет выгодно для будущего. Я принимаю ваше приглашение, мне нечего терять, кроме своей жизни, которую я потеряю не скоро. На его лице появилась широкая ухмылка. Рад, что вы на нашей стороне. Префектура Миэги, Япония. Японская префектура Миэги все еще не была так развита, как другие места. Это место все еще находилось под диктаторским правлением. После войны самураи начали охранять этот район, но обычно в этом не было необходимости, так как это было довольно мирное место. До сегодняшнего дня. Сегодня для большинства жителей деревни был ужасный день. Некий мутант разрывал на части самураев. Все было залито кровью. Мутант был зол, он был в ярости. Увидев разъяренного когтистого мутанта, один из самураев бросился к нему со своей катаной. Но он не знал, что костяные когти мутанта были острее, чем его катана. Он попытался ударить его, но когти мутанта остановили меч в воздухе. «Где мой сын?» – задал он вопрос. Глаза самурая широко раскрылись. «Я не знаю». Вжух. Это было последнее, что успел сказать, прежде чем росомаха разрубила его пополам. «Не волнуйся, сынок, отец придет за тобой». С этими словами он бросился к другим самураям. Глава 18. Клуб Пламени, расположенный в Аду. «Извините, что пропустил, случайно получилось. Штаты. У Бетти был плохой день. Шут поручил ей найти некую женщину с белой, как мел, кожей и черным кругом вокруг глаза. Но даже несмотря на то, что такие черты было чрезвычайно трудно не заметить, Бетти нигде не удавалось ее найти. Свист-свист. Не каждый день горячая цыпочка заходит в наш переулок. Это правда, брат. Брат, в прошлый раз была твоя очередь, так что на этот раз она моя. Оставь эту цыпочку для меня». Один из этих идиотов посмотрел на Бетти. «Эй, детка, присоединяйся к нам. Тебе, должно быть, там очень скучно». «Конечно, глава плохих мальчиков. Именно тот, кто ей нужен». «Извините, господа, но я очень занята. Не нужно бороться. Оно того не стоит», — так она думала. Но мальчики так не думали. «К чему такая спешка? Ты можешь уйти после того, как немного повеселишься». Бетти была выше большинства других женщин, но это ничуть не уменьшало ее очарования или красоты. Она все еще была одной из лучших красавиц в мире. «Извините, ребята, но я действительно очень занята, Бетти была не в настроении валять дурака. Эти ублюдки могут быть довольно раздражающими. Сука, мы пытались вести себя хорошо, но быть хорошим бесполезно с такими шлюхами, как ты, крикнул один из парней. Бетти нахмурилась. Она имела много титулов вор, грабитель, убийца. Но она определенно не была шлюхой. Мне не нравится, что ты называешь меня шлюхой. Поэтому я хотела бы, чтобы ты извинился. Она с трудом подавила гнев. Ты хочешь, чтобы мы извинились перед такой шлюхой, как ты? Такая сука, как ты. Бам. Его тело полетело к бетонной стене и врезалось в нее, раскроив череп. Я дала вам шанс извиниться, ребята, но вы им не воспользовались. Так что теперь умрите. 7 минут спустя, М-монстр, в страхе произнес один единственный, оставшихся в живых мальчик. Ня, милый, я прыгающая Бетти, а не монстр. Она пнула его каблуком, отчего кровь брызнула во все стороны. Но без ее ведома один из выживших гангстеров воспользовался ее рассеянностью и бросился к ней с ножом. Только для того, чтобы быть раздавленным в мясное месиво падающими строительными брусками. Только не снова. Это заставило Бетти оглянуться только чтобы увидеть девочку-подростка с белой, как мел, кожей и черным кругом вокруг глаза, стоящую перед фаршем. «Это всегда происходит вокруг меня», — сказала она, топая ногами. Глаза Бетти расширились при виде девушки. Белая кожа, черное пятно вокруг глаза. Бинго. Клуб адского пламени. Марсель. Нынешние члены клуба представляли собой именно тех, о ком я думал. Эдвард Бакман сидел на стуле короля, который был меньше похож на стул и больше на трон. Кроме него, Парис Севилья сидела на троне королевы. Это были белый король и белая королева соответственно. В нескольких футах от них стоял Джейкоб Шоу, отец Себастьяна Шоу. Джейкоб, белая ладья, что дает ему власть, но не на том же уровне, что королю или королеве. Теперь рядом с ним был я, а напротив меня, Себастьян. Я, белый епископ, сидел справа, а Себастьян, черный епископ, сидел прямо напротив меня. «Очень приятно, что вы наконец-то на нашей стороне, мистер Хенли», — сказал Эдвард с улыбкой. Без сомнения, он был очарователен, как и его королева, сидящая рядом с ним, была великолепна. Но, к сожалению, ни один из них не показался мне интересным. Они были очаровательны и это было все. Я не видел в них ничего особенного. Может быть, это и было причиной их смерти. Потому что в них не было ничего особенного. Кроме заговора с целью резни мутантов, конечно. Быть частью одной из богатейших ассоциаций это очень приятно. Я буду честен. Я совершенно не фанат клуба адского пламени. Но если я хочу, чтобы мои планы на будущее увенчались успехом, я должен остаться здесь. Клуб адского пламени всегда был слишком раскручен. Это просто роскошный и беспорядочный клуб, куда приходят повеселиться богатые и политически влиятельные люди, утопить себя в алкоголе и сексе и, вероятно, превратиться в будущих злодеев. Ну, через 2 месяца у нас будет вечеринка. На ней будет присутствовать большинство влиятельных людей мира. Он смотрит на нас с Себастьяном. Мы будем признательны, если вы двое примете участие. 2 месяца, да, в это время я буду свободен, сказал Себастьян. У меня нет планов. Отлично. А вы, мистер Хенли, с энтузиазмом воскликнула Парис. Хм, я пробуду в Китае целый год, но буду вертаться иногда. Так что я думаю, что смогу присутствовать. Это было правдой. Несмотря на мою поездку в Китай, мне определенно нужно будет время от времени возвращаться. Превосходно. Себастьян и мистер Хенли, он встал, в честь того, что у нас сегодня появились 2 блестящих члена клуба. Мы устроим вечеринку, чтобы поприветствовать их. Вздох. Неужели все заканчивается вечеринкой в клубе адского пламени? Япония. Это была кровавая баня. Росомаха был в ярости. У этих людей был его сын, но никто не знал, где он. Он убил большинство самураев и даже сигуна, но до сих пор не имел ни малейшего представления о том, где находится его сын. В настоящее время его когти были спрятаны, и он ходил вокруг, принюхиваясь ко всему, что отдаленно напоминало его собственный запах. «Ты в порядке, сынок?» – спросил один из мужчин, сидевших у моста. Он кормил птиц. После войны многие люди потеряли свои дома, особенно после бомбежек, и животные ничем не отличались от них, так что редко кто тратил свое драгоценное время на то, чтобы накормить этих животных. Росомаха посмотрел на него и вздохнул. Он всегда питал слабость к старикам и детям. «Нет», — сказал Джеймс с грустной улыбкой. Мужчина встал, опираясь на трость. «Не волнуйся, все будет хорошо», — сказал он с доброй улыбкой. «Нет, старик, этого не произойдет. Я уже потерял человека, которого любил, и теперь единственный человек, который у меня был, похищен. Это смутило старика. Его похитили, мой сын, они похитили моего сына, он где-то в этой деревне, но я не знаю, где именно. Джеймс сжал кулаки. Старик, казалось, погрузился в свои мысли. Сколько ему было лет? Ему едва исполнилось несколько месяцев. Это заставило старика приподнять бровь. Я не здешний, поэтому мало что знаю. Но я слышал, что богатый человек по имени Акихира нашел у себя на пороге мальчика и усыновил его. Глаза Росомахи расширились. Старик, ты знаешь, где он живет? Старик кивнул и указал ему дорогу. Росомаха был в восторге. Наконец-то появилась зацепка и была большая вероятность, что это был его сын. Я не знаю, кто ты, старик, но я благодарен тебе. Росомаха поклонился. Он никогда не кланяется, но это бы другой случай. Старик рассмеялся. Все в порядке, все в порядке. Меня зовут Стэнли Мартин Либер. Я знаю, что это очень длинное имя, так что можешь звать меня Стэнли. Росомаха снова поклонился ему. Спасибо, старина. Я запомню твое имя. Сказав это, он бросился к месту, куда ему указали, оставив позади себя улыбающегося старика. Они так быстро растут, сказал старик, прежде чем исчезнуть. Глава 19. Отдай вибраниум, получи боевые искусства. Япония. Джеймс помчался к поместью Акихиры так быстро, как только мог. Больше всего на свете ему хотелось держать сына на руках. У него никогда не было идеального детства, и однажды, когда его силы проявились, все стало еще хуже. Он поклялся, что никогда не позволит своим детям страдать от всего этого. И все же он потерпел неудачу. Его сына похитили, и он ничего не мог поделать. «Стой!» — крикнул один из охранников возле поместья. «У меня нет на это времени. И поверь мне, дружище, ты не захочешь связываться с сердитым отцом, его когти все еще были спрятаны. Позвони владельцу поместья. Я просто хочу увидеть своего сына. У господина Акихиры нет времени разбираться с такими дейкинами, как ты», — сказал охранник, указывая катаной на Джеймса. От жены Джеймс знал, что дейкин означает «дворняга», довольно оскорбительное слово, но он не возражал против этого, пока мог увидеть своего сына. «Послушай, дружище, у меня нет на это времени. Я просто хочу забрать своего сына. Так что позвони своему чертову хозяину, и мы сможем решить этот вопрос мирно». Джеймс рассмеялся собственным словам. «Мирно? Он убил несколько десятков самураев, пока шел сюда, и вот он здесь. Говорит о том, что не хочет драки. Разве ты не слышал, что сказал наш капитан? Ты, дейкин, должен вернуться в дикий лес, из которого пришел», — сказал один из приспешников, что заставило Джеймса нахмуриться. «Слушай сюда, дружище, это последний раз, когда я прошу. Позвони своему хозяину», но, к сожалению, приспешники не слушали его и продолжали оскорблять. «Наш господин занят заботой о своем сыне. Уходи. Если он найдет свободное время, он встретится». Ха-ха-ха-тьфу. Джеймсу надоела его болтовня. Поэтому, не раздумывая, он прижал его к земле. «Мне все равно, кто твой хозяин или кто он такой, но если ты не позовешь его сюда, ты потеряешь голову, малыш». Он уже хотел выпустить когти, когда услышал мужской крик. «Что происходит в моей собственности? Китай, Марсель». Китай был интересен. «Это все, что я могу сказать. Люди, как правило, большую часть времени занимаются своими делами, и еще они довольно приветливы. Но больше всего меня привлекал проходивший фестиваль. Косплей-шоу было забавным. Но я здесь не для этого. Вы так долго путешествовали, чтобы изучить боевые искусства?» Человек, который спросил об этом, не был обычным учителем боевых искусств. Он был чем-то гораздо более страшным и опасным. «Он определенно не очень хороший парень и определенно не тот, с кем я мог бы связываться. Он Чжэн Цзу. Да, тот самый бессмертный Чжэн Цзу, который также известен как Фу Манчу, отец Шанчи. В самом деле, мистер Цзу, это и есть вся причина моего визита сюда учиться у вас. Этот парень чрезвычайно опасен. У него интеллект трех гениев и самые красивые женщины в мире в качестве пешек. По крайней мере, это все, что я о нем знаю. Он убил своего брата и обрел бессмертие благодаря этой жертве. Но я здесь не для этого. Я могу достичь долголетия или бессмертия, как только мои проекты будут завершены. Но я здесь потому, что я хочу научиться вашим боевым искусствам, искусству маскировки и медицинским навыкам. Он поднял бровь. «Довольно дерзко с твоей стороны войти на мою территорию и попросить меня научить тебя этим навыкам, даже не дав мне ничего взамен. Ах, нет, я пришел сюда не с пустыми руками». Я сунул руку в рюкзак. «Я прошу вас научить меня навыкам в обмен на это». Его глаза чуть не вылезли из орбит, когда он посмотрел на металл в моей руке. «Вибраниум». «Да, тот самый вибраниум, который дал мне Говард». «Ну, почти дал, я его украл». «У Говарда осталось немного вибраниума после изготовления щита и с помощью моей невидимости. Я уменьшил его запасы до нуля. Теперь многие сочтут меня глупым за то, что я отдал такой драгоценный металл только для того, чтобы научиться каким-то боевым искусствам и медицине. Но вот тут-то и был поворот. Мастерство этого человека в боевых искусствах может посрамить железного кулака. Он мастер, когда дело доходит до искусства маскировки. Он может легко обмануть даже мутантов, а его медицинские навыки. Давайте просто скажем, что он чудо-врач. Он научился смешивать современные и древние китайские медицинские навыки, чтобы создать свою собственную версию. Он настолько высококвалифицирован, что может вылечить даже рак без использования лазеров или каких-либо других высокотехнологичных устройств. И кроме того, я могу создать только кинжал из этого маленького кусочка вибраниума. И если потребуется, я могу достать больше из диких земель. Где ты это взял? Он был потрясен. Вибраниум был одним из самых редких, если не самым редким металлом для всех в этом мире, если только вы не ваканданец или... Я получил это от друга. От него не было никакой пользы, поэтому он отдал его мне. Он посмотрел на меня как на ненормального. Вздох он, не знал, насколько редок этот металл. Во всяком случае, мы здесь не для того, чтобы говорить об этом. Вы научите меня, вот и все, что имеет значение. Только боевые искусства, искусство маскировки и медицинское искусство без магии. Верно, магия была не тем, что я хотел попробовать в данный момент, по правде говоря. Я вообще не хотел ее учить, это испортило бы большую часть моих планов. Да, только они и никакой магии. Он потер подбородок. Чжэн Цзу был сосредоточен только на получении прибыли и ничего больше. Он не заботится ни о чем другом. Если понадобится, он даже убьет собственную семью. Но он по-прежнему следовал двум правилам. Во-первых, никогда не идти против своих слов. А во-вторых, никогда не убивать гостей, если они не нападут первыми. Это одна из причин, по которой я вошел на его территорию без особой осторожности. Он посмотрел на вибраниум в своей руке и продолжал тереть его. До тех пор, пока ты не попросишь меня научить магии и пообещаешь, что никогда не будешь учить моим искусством кого-то еще, я согласен учить тебя. Если ты научишь кого-то другого, твоя голова будет у меня на блюде. Это была довольно приличная сделка. Его навыки определенно не были чем-то таким, что я собирался распространять. Мне нужно изучить эти навыки, прежде чем я введу сыворотку, сделанную из ДНК Росомахи, потому что я хочу достичь пика человеческих навыков, прежде чем преодолеть эти пределы. Я улыбнулся, договорились. Глава 20. Боевые искусства. Япония. Акихира не знал, что сказать или подумать. Большинство охранников префектуры Миэги были убиты, и теперь на его территории находился человек, который душил одного из охранников. «Кто ты такой?» Акихира заметил, что мужчина не похож на японца, собственно говоря, даже не азиат. Черты лица напоминали ему жителей Запада. «Меня зовут Джеймс Хоулит. Я пришел сюда только ради своего сына. Если вы знаете, где он, скажите мне, сейчас же». Этот человек был опасен. Все его чувства кричали ему, чтобы он убегал, насколько это было возможно, но он не мог. Он был главой одной из трех главных семей префектуры Миэги, и он не мог просто сбежать. «Не понимаю, о каком сыне ты говоришь, но ты должен заплатить за то, что сделал с самураями». На Акихире лежала ответственность за привлечение убийцы к ответственности. Но злить Росомаху не лучший выбор. «Вы Акихира?» Росомаха был, на удивление, спокоен. Вопрос застал Акихиру врасплох, но он все же кивнул. «Да, это я». В тот момент, когда эти слова слетели с его губ, три холодных костяных когтя появились рядом с его шеей. Человек, который стоял перед ним всего 2 секунды назад, теперь стоял позади него, обхватив когтями его шею. «Где мой сын?» От бесстрастного голоса этого человека у Акихиры кровь застыла в жилах. «Какой сын?» Он честно не понимал, о чем говорит этот демонический человек. «Мой сын, тот, который ты подобрал». Глаза Акихиры расширились. Для него это начинало обретать смысл. Несколько дней назад кто-то оставил ребенка у его порога, и он понятия не имел, кто его там оставил. Думая, что это брошенный ребенок, он взял его к себе. Ты говоришь об Акихиро? Акихиро. Так Акихиро назвал мальчика. Милый, что происходит? Он вздрогнул, услышав сзади голос жены. И он, и мужчина обернулись, чтобы посмотреть на нее. Она несла с собой Акихиро. Мой сын, вот что сказал мужчина, прежде чем убрать когти и направиться к жене Акихиры. От страха Акихиро не мог пошевелиться. Мой сын, мой малыш. Улыбка появилась на лице мужчины, когда он подошел к Акихиро. Нацуми была напугана, не могла пошевелиться, глядя на костяные когти этого человека. Он протянул руки к сыну. «Я не могу позволить вам забрать ребенка, молодой человек, Нацуми!» Акихиро закричал, когда обезглавленное тело его жены упало на землю, а перед человеком с костяным когтями стоял седовласый мужчина с черной челкой с Акихирой на руках. «Китай, в течение следующих 12 месяцев я буду тренировать тебя без остановки. Единственный перерыв, который ты получишь, будет неделя через каждые 2 месяца. Он делает глоток. Это приемлемо?» Он спросил меня, но на самом деле он заявлял, что я получу перерыв всего на неделю, а не спрашивал. Насколько я знаю о Чжэн Цзу из комиксов, он очень опасный человек и определенно не тот, с кем нужно враждовать. Ты будешь тренировать свое тело до высшего человеческого состояния, а позже выйдешь за его пределы с помощью медицинского искусства. В отличие от тех китайских романов о боевых искусствах, где они жуют какие-то таблетки и бум, вы становитесь богом. Методы Чжэн Цзу совершенно иные. Этот парень использует свои достижения в области медицины, чтобы изменить всю структуру нервов и костей. И все это он делает с помощью иглоукалывания. Как только вы достигнете пикового человеческого уровня, эволюция или прогресс за его пределы будет заблокирована. Но с помощью медицины и иглоукалывания Чжэн Цзу может открыть все поры в человеческом теле и сделать его сильнее даже большинства мутантов. Таким образом, в целом, вы получаете силы за пределами Капитана Америки, искусство маскировки, которое может обмануть даже мистикой секреты его медицинского искусства за кусок вибраниума. Оно того стоит. Вы когда-нибудь тренировались раньше? Я немного занимался айкидо, дзюдо и кунг-фу, и все. Это было правдой. Последние 6 лет своей жизни я потратил на то, чтобы разбогатеть и начать свои проекты. Я никогда непосредственно не тренировал свое тело. Он откидывается на спинку стула. Я научу тебя некоторым способам медитации, чтобы успокоить тело и душу, а затем мы начнем твое обучение боевым искусствам. Выражение его лица становится серьезным. После этого мы перейдем к искусству маскировки и медицине. Я киваю, и он передает мне список. «Прочти, это твое расписание», — сказал он, прежде чем сделать еще один глоток травяного чая. Проснуться в 3:30, убираться до 4:00, медитация с 4:00 до 6:00, йога с 6:00 до 7:00, а затем боевые искусства в течение 8 часов. Расписание было страшным, честно говоря, таким оно и было, но легкого пути к успеху никогда не бывает. «Благодарю вас», — он покачал головой, — «не благодари меня, потому что эта тренировка будет хуже пыток», — он усмехнулся, — «и это едва ли первый уровень. Как только твое тело адаптируется к боевым искусствам, я сломаю его медицинским искусством, и тебе придется начинать все сначала. Возможно, я должен был просто выпить сыворотку суперсолдата, но как только ты это сделаешь, твое тело будет развиваться дальше, и ты получишь больше, чем любой другой человек мог когда-либо мечтать. Кожа твердая, как сталь, способность часами оставаться под водой, сила, способная поднять бульдозер, и многое другое. Ладно, к черту сыворотку суперсолдата. Теперь я знаю, почему Шан-Чи был таким крутым в комиксах. До тех пор, пока ты будешь следовать моим инструкциям, ты достигнешь невообразимых высот. Он потер бороду. Обязательно, учитель. Он покачал головой. До тех пор, пока ты будешь учиться у меня, ты должен обращаться ко мне, Шифу. Хорошо, Шифу. Глава 21. Ромулус и прогресс в обучении. Штаты. Так, тебя зовут Бетти, и ты работаешь на крутого, но жуткого парня? — спросила Домино, следуя за Бетти. — Вздох, он мой босс, и да, он какой-то жуткий. Бетти вздохнула, глядя на Нину или Домино, как она предпочитает, чтобы ее называли. Может быть, это была не самая лучшая идея — описать его как жуткого. В конце концов, я пытаюсь завербовать ее. Звучит круто. А, что? Бетти смутилась. Разве она не слышала, что Шут жуткий? Звучит круто. Большинство людей не считают удачу сверхсилой, но он это делает. Я не против присоединиться к тому, кто верит в мою силу. Я могу согласиться с большинством людей, что удача – это не сверхсила. Может быть, это просто совпадение, но Джестер сказал, что это ее сверхсила. Бетти почесала затылок. Уф, это так хлопотно. Хм, слова Бетти привели Домино в замешательство. Вздох, ничего особенного. Я вытащила из заднего кармана бумажку. Теперь, нам нужно поискать еще людей. Потрясающе. Япония. Росомаха был ошеломлен, глядя на эту громадину. Седой мужчина с черной челкой. Он был почти вдвое больше него, но не это его удивило. Когти на кончиках его пальцев, которые были похожи на его собственные костяные когти. «Я не могу позволить вам забрать этого ребенка, Хаулет», на лице мужчины была хищная ухмылка. «Ты убил мою жену». Ошеломленный до этого Акихиро сошел с ума от ярости и бросился на человека без оружия. «Нет, не надо». Джеймс опоздал, мужчина уже поднял руку и рубанул ею в сторону Акихиры. Он был слишком быстр. Ни у Акихиры, ни у Джеймса не было времени отреагировать, когда когти человека разорвали Акихиру пополам. По крайней мере, на одну проблему меньше. Он посмотрел на упавших в обморок охранников. Вздох, и они называют себя самураями. Как жалко, ты, взвыл Джеймс, но мужчина едва улыбнулся в ответ. Полегче, Хаулет. Я здесь не для того, чтобы убивать ни тебя, ни твоего сына. Я просто хотел его обучить. Джеймс был не в настроении его слушать. Как будто я поверю в это дерьмо. Его когти вытянулись. Он был готов броситься на человека перед собой. На твоем месте я бы так и сделал. Джеймс остановился на полпути. У этого человека все еще был его сын. Кто ты такой? Мужчина улыбнулся. Ты можешь считать меня своим прародителем. Я, Ромулус. Мужчина кладет ребенка на пол, и я бы с удовольствием вырезал это на твоей коже. Он бросился к росомахе со скоростью, которую Джеймс даже не мог осмыслить. Его когти впились в кожу Джеймса, прежде чем он полетел от удара. Джеймс врезался в ворота поместья, сломав их. Акх, ты еще слишком слаб, слишком слаб. Ромул подошел к Акихиро и поднял его. Я даю тебе полвека, чтобы ты окреп, или ты умрешь. Гахпе, подожди. Ромулус улыбнулся окровавленному росомахе. Ты недостаточно силен, чтобы причинить мне вред. Поэтому пока ты можешь забыть о своем сыне. И не я убивал твою жену. Вместо этого я спас жизнь этому парню. Ромул посмотрел на Акихиро глазами без зрачков. Я сделаю твоего сына сильным. Гораздо сильнее любого убийцы. Прощай. Ромул убежал со скоростью, невидимой невооруженным глазом. Гах, ублюдок Хаф, я найду тебя, Акх, и убью. Легкое росомахи было пробито этой атакой когтей, поэтому он медленно начал терять сознание, а его тело начало исцеляться само по себе. Недели спустя. Китай. Это пытка. Чистая пытка. За 3 недели я сломал 4 кости. 4 кости. И он сказал, что это только начало. Но сила, которой я достиг за эти 3 недели, была больше, чем за 3 года. Этот парень научил меня тайчи, так как это полезно для здоровья, и навык медитации очень полезен. Но то, что он заставляет меня есть и пить, просто ужасно. Просыпаясь рано, чтобы принять ванну из лечебных трав, которая бесконтрольно приносит боль. Потом твердая как камень пища, которую мне нужно есть, и напитки, они на вкус как коровья моча. Да, этот парень заставил меня выпить и это тоже. Так что я знаю, каково это на вкус. На сегодня достаточно. Шеф казался счастливым. Ты хорошо прогрессируешь. Сейчас твои рефлексы намного лучше, чем у других. Хотя и не на вершине, но все же лучше большинства. Спасибо, Шифу. Я отвешиваю ему поклон, на который он отвечает кивком головы. Тебе надо отдохнуть, а твой приспешник пытается проникнуть сюда. Скажи ему, чтобы он совершенствовал свои навыки, иначе в следующий раз он потеряет голову. Сказав это, он уходит. Покажись. Передо мной появился один из 3 ниндзя, которых я пытался завербовать. Он опасен, я знаю, но именно по этой причине я выбрал его своим шефу. Какие новости? Я подошел к одному из стульев, стул, на котором я держала полотенце. Он, кажется, не в себе. Его личность все та же, когда он говорит с другим, но когда он один, он выглядит подавленным и почти не выходит из дома. Он все еще кланялся, хотя навыки этого парня были далеки от Чжан Цзу. Он все еще был ниндзя, идеальным убийцей. И Сон сказал, что Джоэл ведет себя странно. Это меня беспокоит. Что с тобой происходит, Джоэл? Глава 22. Селена Галлио. 4 дня до вечеринки. Я не знал, что у вас в команде есть мистер Секс. Леннон уважал зловещего. Поэтому, когда зловещий присоединился к этому проекту, он был в восторге. Мистер Хенли специально попросил меня принять участие в этом проекте. И это показалось мне чрезвычайно интересным. Поэтому я решил принять в нем участие. Он плавный собеседник, поэтому легко может заставить людей поверить в его ложь. И он был в своей человеческой личине красивого мужчины, так что Леннон легко доверял ему. Вот уж не думал, что вы сможете заполучить в свою команду столько знаменитых ученых. Я удивлен, Эссекс улыбнулся, глядя на прогуливающихся ученых. У меня были только выборочные знания о Марвел, поскольку я читал только основные комиксы, так что я помнил только известных персонажей или тех, кто оказал довольно сильное влияние на комиксы. Таким образом, я не мог получить каждого супергения в этом проекте. Некоторые из них либо жили задолго до этой временной шкалы, либо еще не родились. А что касается беспокойства по поводу утечки информации, я не переживал. Все они подписали контракт, в котором четко говорилось, что их жизнь будет прекращена, если они выдадут какую-либо информацию об этом проекте. Большинство моих приспешников следят за ними 24/7, так что если они заметят хотя бы малейший признак предательства, их головы будут отрублены. С помощью мистера Эссекса этот проект должен быть завершен в течение 5 лет вместо первоначальных 10. Мы с Эссексом кивнули. Это было правдой, и, честно говоря, Эссекс может ускорить работу еще больше, но мы с ним будем заняты формулой Росомахи. Так вот, сыворотка «Золотой Страж» гораздо лучше, чем сыворотка Росомаха. Но у него также есть дополнительная проблема пустоты. Использование сыворотки часового для быстрого увеличения мощности – плохая идея. Очень плохая. Поэтому, чтобы устранить проблему пустоты, нам со Сексом придется изменить формулу сыворотки еще больше, что займет несколько десятков лет. Потому что это не просто генетическая проблема, но и магическая. Так что пока нам лучше всего использовать формулу Росомахи. С часовым мы разберемся позже, 20 минут спустя. Так вот что ты сделал с телом Виктора, Эссекс был поражен. Ага, эти химические вещества специально разработаны для поддержания жизни клеток организма. Несмотря на то, что он был мертв в клетке, его тела все еще живы, что делает его идеальным местом для исследований. Мы оба посмотрели на тело Виктора Крида, которое держали изолированным в стеклянной колбе, наполненной зеленой жидкостью. И что ты собираешься с ним делать? Он поднял бровь. Он довольно бесполезен для тебя теперь, когда у тебя есть формула часового и боевые искусства. А с помощью сыворотки Росомахи ты развиваешься еще больше. Не вижу смысла делать сыворотку Саблезубого. Он потер подбородок. У меня есть планы, я изобразил улыбку, которые будут раскрыты скоро. Ты знаешь, я могу вскрыть твой череп и заглянуть внутрь в поисках информации, сказал он, слегка нахмурившись. Очень скоро ты создашь собственную компанию, а также интернет будет запущен в течение нескольких месяцев, он ухмыльнулся. Удачи тебе справиться со всей этой славой, вздох. Это будет очень больно, но все это раздражение того стоит, сказал я, качая головой. Ты уже знаменит, но через несколько месяцев весь мир будет знать о тебе, как люди, так и мутанты. Его улыбка исчезла, и он стал серьезным. Не забудь прикрывать спину. Мы оба молчали. Я помню. День вечеринки. Клуб адского пламени. Ах, Марсель, как здорово, что ты здесь. Я с улыбкой подошел к мужчине. Я тоже рад тебя видеть, Эдвард. Пожал я ему руку. Проявляйте уважение, но никогда не кланяйтесь никому в клубе адского пламени. Потому что в тот момент, когда ты опустишь голову, кто-нибудь отрубит ее. А где Себастьян и Перес? Я видел Джейкоба, но не видел их. А, они разговаривают с вип-гостем, сказал он небрежно. Вип-гость, здесь было много влиятельных людей, так кто же был этот вип? Да, она королева Нового Рома. Мои глаза расширились, и я даже не понял, когда ее имя слетело с моих губ. Селена, да, ты ее знаешь? Его вопрос привел меня в чувство. Ну нет, но я много о ней слышал. Селена была очень опасным человеком. Бессмертная колдунья и мутант высокого уровня. Ну, частично бессмертная, так как ей приходится высасывать жизненную силу из других, чтобы сохранить свою молодость. Но это не меняет того факта, что она чрезвычайно опасна. Она, первый мутант более чем на 5 тысячелетий старше Энса Бахнура. А то, что она жила все это время и даже построила свое королевство еще до правления Цезаря, это говорило о ней очень многое. Вы случайно не знаете, где она? Мне нужно с ней встретиться. Она важный игрок. Она, должно быть. Он огляделся. А, вот там, он указал налево. Обернувшись, я увидела, что Себастьян и Перес разговаривают с какой-то великолепной черноволосой женщиной. Ее сюрреалистическая красота казалась почти фальшивой. Никто не должен быть таким красивым. Теперь я знаю, почему она считалась одной из самых красивых и соблазнительных женщин в комиксах Марвел. Я пойду и поговорю с ними. Конечно, наслаждайся вечеринкой, Марсель. Обязательно, сказал я и направился к черной жрице. Селена, возможно, я ожидал от них слишком многого. У клуба есть власть, но содержание оставляет желать лучшего. Но это облегчает контроль над людьми внутри клуба. Леди Селена, спасибо, что приняли приглашение, сказала белая королева клуба. Я и так собирался приехать к вам по делам, но приглашение оказалось неожиданным. Я заметила, что рядом с ней стоит красивый черноволосый мужчина в идеально сшитом костюме и улыбается. «Для меня большая честь видеть вас здесь, миледи», — он вежливо поклонился, что заставило меня изогнуть губы вверх. «Хихиканье — это я должна чувствовать себя польщенной, стоя перед таким красивым мужчиной». Его спокойное лицо на секунду дрогнуло. «Ах, мужчины, такие простые существа!» Использовав свои силы, чтобы заглянуть в их разум, я была удивлена. Перес была прекрасным человеком, точнее не человеком, она была мутантом. И несмотря на то, что ее силы все еще дремали, тот факт, что мутант был частью внутреннего круга клуба Адского огня, был захватывающим. Возможно, этот клуб не так скучен, как мне показалось в начале. Итак, как долго вы пробудете в Штатах? Вопрос Перес заставил меня задуматься о причине моего визита. Наверное, неделю или две. Я не могу тратить впустую больше этого. Мне нужно поскорее вернуться в Новая Рома. Так куда же исчез Эдвард? Эдвард никогда не оставляет свою возлюбленную Перес одну даже во время официальных мероприятий. А он, должно быть, с Марселем. Наконец-то он вернулся из Китая. Марсель, это имя звучит как-то знакомо. Марсе, кто это? Ну, он. Перес уже собрался ответить, когда какой-то человек сказал, это, должно быть, я, миледи. Глава 23, а он знал, это, должно быть, я, миледи. Обернувшись, я обнаруживаю привлекательного зеленоглазого мужчину, стоящего позади меня. У него были аккуратно причесанные каштановые волосы и изумрудно-зеленые глаза, а еще очень маленькая родинка на шее. Марсель, как здорово, что ты здесь. Перес подходит к нему и быстро обнимает. Я тоже рад тебя видеть, Перес. Затем он поворачивается к другому мужчине. Себастьян. Теперь уже названный Себастьян кивает. Для меня большая честь, что королева Новая Рома согласилась принять участие в этой вечеринке, сказал он с легким поклоном. Надеюсь, вам нравится эта вечеринка, миледи. Прежде чем ответить, я изобразила улыбку. Так и есть. Вы, ребята, действительно устроили довольно грандиозное мероприятие. Что, по моему честному мнению, было просто пустой тратой времени и денег. Он усмехнулся. По-моему, это немного лишнее. Но клуб Адского пламени любит делать что-то грандиозное. Я не была уверена, что он только что сделал, похвалил или обидел этот клуб, но, скорее всего, второе, так как хмурый взгляд Переса объяснял это довольно хорошо. С другой стороны, Себастьян ухмылялся. Этот человек интересный. Но давайте посмотрим, насколько я использовала свои силы, чтобы заглянуть в его воспоминания. Но когда я это сделала, мои глаза расширились. Марсель, попытка прочитать чьи-то мысли, не убедившись, что цель не обладает телепатией, является фатальной ошибкой, и Селена совершила именно эту ошибку. В середине нашего разговора я почувствовал легкий удар по своим ментальным барьерам, и, глядя на потрясенное лицо Селены Галлио, узнать виновника этого было нетрудно. Я люблю уединение, миледи. Это заявление смутило и Себастьяна, и Переса, но Селена точно знала, что я имею в виду. Понимаю. Она быстро надела маску, но после такого промаха это было почти бесполезно. Я пришел сюда только для того, чтобы дать знать о своем присутствии, и я уже достиг своей цели. В любом случае, наслаждайтесь вечеринкой. Мне нужно кое с кем встретиться, так что я ухожу. Уже, но ты только что пришел, сказала Перес. И Себастьян кивнул вместе с ней. «Извини, Перес, но у меня встреча, а потом я должен вернуться в Китай. Я здесь только на 2 дня». Перес вздохнула, но тем не менее кивнула. «Ладно, раз уж у тебя дела, тебе надо идти». Я поворачиваюсь к Себастьяну. «Сделка состоится через 4 месяца. Надеюсь, вы готовы?» — спросила я, что заставило Себастьяна улыбнуться, а Селену поднять бровь. «Мы еще встретимся, миледи», — я отвесил последний поклон. «До встречи», — сказала Селена с соблазнительной улыбкой. «Я не могу позволить себе забыть, что она, 17-летний мутант-манипулятор, который может подчинить своей воле любого, но привлечь ее внимание было частью моего плана. Пегги, вздох, я даже не знаю, что делать дальше. Смерть Стива и теперь признание Говарда. Неделю назад он сделал мне предложение, которое я, разумеется, отвергла. Но я не уверена, как это повлияет на нашу дружбу. Честно говоря, это уже повлияло на нас. После того дня я видел его только один раз. Он почти ничего не сказал. Что тебя так встревожило? Голос напугал меня. Я обернулся и увидел улыбающегося Марселя, прислонившегося к стене. Тебе не идет этот озабоченный вид. Он подошел ко мне и сел напротив. Так, в чем дело? Иногда этот парень может быть довольно раздражающим, но он знает, когда нужно сказать правильные вещи. Вздох, ничего особенного. Я не должна впутывать его в свои дела. Неужели? Если бы это было ничто, ты бы не скорчил такую рожу. Но если ты не хочешь отвечать, я не буду допытываться, сказал он с улыбкой, вечно не сходящей с его лица. Спасибо, он заставил меня усмехнуться. В любом случае, как ты? Я слышал, что тебя выбрали для специального проекта, которым ты уже давно интересуешься. Он довольно быстро получает информацию. Да, это потребовало больших усилий, но я смогла это сделать. Вздох сорвался с моих губ. После всего, что произошло в последнее время, это одна из немногих хороших вещей, которые случились со мной. Ты сильная женщина, Маргарет. Это был первый раз, когда он использовал мое настоящее имя. Почти никто этого не делает. Я знаю, что не следует говорить такие комплименты женщине, но ты сильная, и я уважаю тебя за это. Он усмехнулся. Но позвольте мне сказать кое-что. Иногда нужно, чтобы кто-то был рядом, особенно в сложные моменты. Кто-то, кто поможет тебе, когда ты заблудишься, сказал он со страдальческой улыбкой. Что ты имеешь в виду? Казалось, он рассказывает свою собственную историю. Вздох, ничего особенного. В любом случае, я пришел сюда, чтобы сказать, что завтра возвращаюсь в Китай. Итак, я пришел спросить, не нужна ли моя помощь с каким-либо из текущих проектов. У меня есть целый день, а это значит, я могу курировать некоторые проекты. Я покачала головой. Ну, большинство проектов почти закончены, не говоря уже о том, что вы с Говардом уже давно разобрались с техническими вопросами. Так что курировать особо незачем. Единственное, что осталось, это документы. А их было очень много. Вздох, нет, остались только документы, и я разберусь с этим как-нибудь. Он усмехнулся. Удачи тебе, я всегда их ненавидел. Я не буду лгать. Этот парень – достойная компания. Только если бы он мог отбросить свою материалистическую личность, желание получать прибыль от всего, он тоже был бы хорошим человеком. Но он много жертвует на благотворительность. Так что мне не стоит его упрекать. В любом случае, мне пора идти. Мне нужно встретиться с матерью. Я кивнула. По крайней мере, он хороший сын. Скоро увидимся. Он встал и направился к двери. И, Маргарет, я посмотрела на него. Да, не волнуйся. С ним все будет в порядке. В конце концов, человек может справиться с тремя разбитыми сердцами. С этими словами он ушел, а он знал. Глава 24. Корпорация Хэнли. 4 месяца спустя. «С тобой все в порядке?» – спросил Джоэл. «Да, но я беспокоюсь о своей матери. С ней все будет в порядке?» Джоэл усмехнулся моему вопросу. «Не волнуйся, она сильная женщина, с ней все будет в порядке. И, честно говоря, тебе стоит побеспокоиться о себе. Он бросает мне газету. Читай», – сказал он с улыбкой. Всемирно известный писатель, ученый и филантроп Марсель Хэнли объявил об открытии собственной корпорации 28 июля 1947 года. «Очевидно, многие из твоих поклонников сходят с ума от этой информации», — сказал он. «Ну, я пожертвовал много денег для многочисленных благотворительных организаций после войны, так что это помогло мне значительно повысить свою репутацию». Это заставило Джоэла вздохнуть. «Действительно, война уничтожила много жизней, и ты изо всех сил старался помочь им. В их глазах ты выглядел как мессия. Это правда. Потери, понесенные народом, были неисчислимы, но это помогло улучшить их мнение, а также повысить мою репутацию. За подсчетами, количество людей, которые желают прийти к тебе на прием, будет достаточно, чтобы заполнить целый город». Это заставило меня усмехнуться. «Это уже слишком», — он кивнул. «Да, но репортеры любят преувеличивать. Я имею в виду, будь осторожен с тем, что говоришь. Одна неверная формулировка может иметь неприятные последствия. Верно. Вот почему я повторял свою речь бог знает сколько раз. Я встал. В любом случае, я выйду подышать свежим воздухом. Он кивнул. Марсель, ты нервничаешь? Спросил Говард, делая глоток из фляжки. Не совсем. Меня больше беспокоит чай-то. Говард кивнул на мой ответ. Не волнуйся, мы подумаем об этом позже. Но пока тебе следует подготовить свою речь. Его опасения были излишни, так как я уже все подготовил. На самом деле, я даже произнес эту речь своей матери. Позже. Толпа сходила с ума. Имя Марселя Хенли было известно всей стране. Человек, который пожертвовал огромные суммы денег бедным после войны. Для большинства богатых людей он был просто еще одним самопровозглашенным хорошим парнем. Но для бедных, он был не меньше, чем их мессия. Он был писателем, ученым, бизнесменом и прежде всего филантропом. По крайней мере, так его воспринимала широкая публика. Но они не знали, что Марсель делает все это только ради себя и ни для кого другого. Каждое его движение было рассчитано, и он выполнял их с точностью. «Мамочка, мамочка, зачем мы здесь?» – спросила девочка, которой едва исполнилось 5 лет. «Мы пришли посмотреть на мистера Марселя». «Милая», — ответила она, взъерошив девочке волосы. Она потеряла мужа во время войны, и если бы не средства, предоставленные Марселем, кровь застыла у нее в жилах при мысли о том, что ей пришлось бы сделать ради денег. «Зачем мы пришли к этому мистеру, мама?» Вопрос дочери заставил мать добродушно улыбнуться. «Он тот, кто помог нам, дорогая». Она посмотрела на плакат с Марселем. «Он – наш спаситель. Он – спаситель для многих из нас». Женщина обернулась и увидела пожилую даму, идущую к ним. «Он многим из нас помог. В наше время трудно найти такую добрую душу». За ней следовал старик. «Когда мы потеряли наш дом, именно он дал нам кров». Справа заговорил мужчина средних лет. «А еще он помогал нашему приюту», – сказал маленький мальчик. Женщина улыбнулась и посмотрела на дочь. «Видишь, милая, он – герой». Маленькая девочка посмотрела на плакат и что-то пробормотала. «Герой, Марсель, толпа очень большая». Я был очень удивлен, глядя на буквальный поток людей, окружающих сцену. «Это лишь малая часть от общего количества», – Джоэл покачал головой. «Большинство людей были отосланы назад, так как им негде было стоять. Даже тогда многие умоляли просто взглянуть на тебя. Может быть, я недооценил свою популярность. Черт, да, потому что если ты испортишь свою речь, ты выставишь себя самым большим дураком». Он вздохнул. «И помни, что теперь ты знаменитость». Я кивнул и посмотрел на сцену. «Спасибо, вздох, надеюсь, что у нее все будет хорошо. С ней все будет в порядке», – заверил меня сзади Джоэл. «Он лучший друг, на которого я даже не надеялась в прошлой жизни. Но теперь я не могу представить себе мир без моей матери и Джоэла. Первая родила меня, а второй помог мне в трудную минуту. Моя мать и мой брат. Дамы и господа, добро пожаловать. Генеральный директор линии одежды Хенли, миссис Сильви Хенли». При объявлении диктора весь зал взорвался радостными криками и аплодисментами. Через некоторое время на сцену вышла Сильвия. Если сказать, что она не нервничала, это была бы большая жирная ложь. Но она знала гораздо лучше, чем кто-либо другой, что сейчас она не может облажаться ни после того, как ее сын работал дни и ночи напролет, чтобы осуществить эту мечту. Ее сын сделал это возможным, она и его сын. Думая о нем, на лице Сильвии появилась улыбка. «В конце концов, Марсель, его сын», — подумала она, 10 минут спустя. «Все, спасибо вам за то, что вы сегодня здесь. Если бы раньше кто-то сказал мне, что я буду стоять здесь на глазах у всех вас, я бы посмеялась над ним и назвал этого человека бредовым. Но сегодня», — она обернулась и посмотрела на плакат Марселя, «благодаря моему сыну моя мечта стала возможной. Моя мечта — позволить вам всем носить одежду, которую я придумала». Толпа продолжала аплодировать. Открытие магазина одежды не должно привлекать так много людей, но по двум причинам они были в восторге от открытия этой линии одежды. Во-первых, эта линия одежды входила в состав компании Хенли, а во-вторых, несмотря на то, что это был дизайнерский бренд, цены были очень дешевыми. Они требовали только минимальную сумму, чтобы окупать производство, и для бедных даже и без того низкие цены были снижены. Поэтому люди сходили по ним с ума. «В прошлом мне приходилось работать по 15-16 часов в день, только чтобы свести концы с концами, но благодаря моему милому мальчику, мне не нужно проходить через это снова». Некоторое время она молчала. «Я помню, как 12 лет назад, когда моему сыну было 12 лет. Было Рождество, и у нас не было достаточно денег, чтобы купить новую одежду. Немногие из его друзей покупали дорогую одежду, но даже после того, как он видел их в этой одежде, он мне ничего не сказал. Она печально вздохнула. Но как мать, я знала, что он завидует этим детям. Мне было больно видеть, как мой сын надевает старую одежду, в то время как все остальные дети надевают на Рождество новую и дорогую. В этот момент она была вся в слезах. Наступила мертвая тишина. Толпа внимательно прислушивалась к каждому ее слову, не пропуская ни единого звука. «Я не хочу, чтобы какая-нибудь другая мать видела такое выражение на лице своего ребенка. Поэтому, когда мой сын спросил меня об открытии линии одежды, моей первой мыслью было установить такую низкую цену, что даже самые бедные из бедных могут себе это позволить». На ее лице расцвела улыбка. «Таким образом, на это Рождество и Новый год все, кто живет за чертой бедности, получит новую пару одежды бесплатно, а те, кто живет лучше, получит большую скидку на каждый купленный предмет». Публика пришла в бешенство от этого откровения, и их аплодисменты были оглушительными. Она тяжело вздохнула. «Все, желаю вам счастливого Рождества». Весь стадион наполнился эхом аплодисментов. Глава 25. Корпорация Хенли 2. «Марсель, я же говорил, что она прекрасно справится», — сказал Джоэл с улыбкой. «Вздох, да. Похоже, я зря волновался». Услышав ее речь, я слегка усмехнулся. «Теперь твоя очередь, приятель», — напомнил мне Джоэл. «И желаю удачи». «Благодарю. Всем добрый вечер». В тот момент, когда я это сказал, вся толпа сошла с ума. Они начали безумно аплодировать. «Спасибо за вашу поддержку». Это было первое, что сорвалось с моих губ после того, как я стал свидетелем реакции публики. «Без вашей поддержки все это было бы невозможно». «Не совсем, но я знаю, что лучше не злить публику. Спасибо, что пришли сегодня. Теперь многие из вас, должно быть, задаются вопросом, как я стал таким богатым и популярным». Несколько человек кивнули. «Я начинал ребенком с большими мечтами, слишком высокими, чтобы их достичь». Я усмехнулся. «Я был глуп, я был наивен, и все же я упорствовал, никогда не сдавался. И знаете что, это окупилось. Я осуществил свою мечту». Я быстро изложил свою историю. Я вздохнул. «Но знаете ли вы истинную причину моего успеха?» Никто из них не произнес ни слова. Они не знали ответа. Ответ прост. На моем лице появилась улыбка. «Потому что ни одна мечта не невозможна, и я являюсь тому доказательством». Они были чрезвычайно внимательны. Писательство всегда было моим хобби, но точно не карьерой. Мне просто нравилось писать то, что приходило мне в голову. Фэнтези, научная фантастика, реализм, что бы ни приходило мне в голову, я всегда записывал это. Их сосредоточенность была впечатляющей. Однажды я представила свою работу на конкурс, и это навсегда изменило мою жизнь. Это была история, которую знает моя мать, а теперь знает и весь мир, от писателя до бизнесмена. Разве это не смешно? Они посмотрели друг на друга, но ничего не ответили. Но это просто доказывает, что нет ничего невозможного и ничего ненужного. Если кто-то говорит, что ваши увлечения ничего не стоят, ничего не говорите в ответ, просто докажите ему делом, что вы можете стать успешным с любым навыком. На моем лице появилась улыбка. Пусть это будет ваш талант или хобби, вы можете проявить его через что угодно. Они были впечатлены, и это было видно. Нет ничего невозможного. Даже навыки и знания, которых у вас нет, можно приобрести с практикой. На самом деле это было правдой. Я не был специалистом в науке, но при интенсивном изучении и решимости даже самый трудный предмет становился понятным. Я продолжал. «Так что стойте за себя, работайте и никогда не позволяйте своим недостаткам останавливать вас. Каждый может стать богатым, успешным или могущественным, до тех пор, пока будет стараться». Они стояли в благоговейной тишине. «Вздох, я знаю, что война разрушила много семей, разрушил ваш образ жизни. Итак, я, Марсель Хенли, от имени корпорации Хенли обещаю вам, что вам не придется проходить через это снова. Разрушила много семей». Аудитория молчала. Война разрушила их и их семьи, это не было секретом. Они потеряли тех, кого любили, и тех, кто их кормил. Без них большинство семей лишились источника дохода, и многие совершили самоубийство, так как не смогли справиться с давлением. «Разрушила ваш образ жизни». «Верно». Их повседневный образ жизни был разрушен за один день, и хуже всего было то, что они ничего не могли сделать, чтобы предотвратить это. Я не могу изменить прошлое. Никто не может, если только ты не бог. Но я могу пообещать вам одну вещь. Это привлекло всеобщее внимание. Линия одежды Хэнли уже обеспечивала их почти бесплатной одеждой. И Марсель сказал, что он может помочь им в будущем. Они были в замешательстве. А большой брат будет дарить нам подарки. Мамочка, спросила невинная маленькая девочка свою мать. Не знаю, милая, но что бы он ни сделал, это определенно пойдет нам на пользу. Она верила в него больше, чем в любого другого человека, будь то политик или другой общественный деятель. Почему? Потому что он был единственным, кто пришел им на помощь в трудные времена. Мы, корпорация Хэнли, открываются многочисленные школы и больницы по всей стране в течение нескольких месяцев, строительство будет завершено. И как только мы завершим, они будут предоставлять бесплатные услуги. Тишина полная. Никто не знал, что сказать, как они могли что-то сказать, но не потребовалось много времени, чтобы эта тишина превратилась в оглушительные возгласы. Все помещение наполнилось аплодисментами и радостными возгласами. Бесплатное здравоохранение и образование – это было неслыхано, особенно после войны, когда правительство уже испытывало нехватку денег. И вот этот человек предоставляет бесплатные услуги для всех. Он хороший парень, действительно хороший парень, пробормотала она. В самом деле, в этом темном мире он подобен яркой звезде, указывающей нам путь, сказал старик. Он наш спаситель, так оно и есть, наше мессия. Марсель, моя маленькая речь сработала гораздо лучше, чем я ожидал, и, если честно, после всех этих хлопот по предоставлению бесплатных услуг, если бы это было не так, я бы перевернул стол. Многие люди этого не знают, но предоставление бесплатных услуг гораздо сложнее, чем кажется. Независимо от того, насколько вы богат, это чрезвычайно трудно. Коррумпированные чиновники сделают все, что в их силах, чтобы помешать вам. И мне пришлось потратить много ресурсов, чтобы получить их одобрение. И не только это, продолжил я, и они прекратили аплодировать, сосредоточившись на том, что я собираюсь сказать дальше. Как только ваши дети закончат образование в нашей школе, им не нужно будет беспокоиться о будущей работе. Я сделал ударение на слове «нашей». Как только они закончат наши школы, им будут предлагать работу в филиалах корпорации Хэнли, в соответствии с их навыками и способностями. Это поможет мне назначить талантливых людей в мою компанию, приумножит мою славу и уменьшит бедность. Идеальная стратегия, одним выстрелом троих зайцев. Их крики были оглушительными, и совсем скоро они начали скандировать мое имя. Марсель, Марсель, Марсель, Марсель. Их крики продолжались добрых 10 минут, прежде чем стихли. Это все, что я хотел сказать. Спасибо и счастливого Рождества. Я сошел со сцены, оставив позади скандирующую толпу. Как говорится, маленькая речь, лучшая речь. Глава 26. Запуск интернета. Несколько месяцев спустя. В настоящее время я направляюсь в военный штаб. Проект E2 или интернет запускается, и как человек, ответственный за его создание, я должен быть там. Проект был отложен из-за того, что Изенбергу пришлось заниматься другими делами. Но в целом все прошло гладко. Еще одна хорошая новость заключается в том, что портативный телефон или мобильный телефон наконец-то завершен. Но, как и интернет, в настоящее время военные являются единственными, кому разрешен доступ к нему. Через год портативные телефоны станут доступны для широкой публики, а через 2 года для них будет доступен интернет. А теперь, когда корпорация Хэнли была основана, моя популярность взлетела до небес. Звонок. Да, Лестер, я почти на месте. Просто развлеки их до тех пор, сказал я, используя прототип телефона, который мне подарил Лестер. Это был скорее уже готовый продукт, но он настоял на том, чтобы назвать его прототипом. Его голос раздался с другой стороны. Хорошо, но они становятся нетерпеливыми. Скажи им, что я буду через 10 минут. Ричард и Морис стали чрезвычайно популярны благодаря своему Макдональдсу, а также потому, что я помешал другим подобным компаниям начать свой бизнес в течение этого времени. Я злой, но в бизнесе все честно. Военный штаб, он уже здесь? Спросил один из военных чиновников. Он сказал, что будет через 10 минут, ответил Лестер мужчине средних лет. Не беспокойтесь, он всегда приходит вовремя, сказал Изенберг. Он сказал, 10 минут это значит, что он обязательно будет здесь в течение 10 минут. Вы, кажется, слишком уверены в нем, сказал человек, но Изенберг покачал головой. Я просто констатирую факты. Он улыбнулся. И ровно через 10 минут в комнату вошел Марсель. Я же говорил, что он всегда приходит вовремя. Марсель, я же говорил, что он всегда приходит вовремя. Что это значит? Надеюсь, я не опоздал, джентльмены? Мой вопрос заставил Изенберга расхохотаться. Нет, вы совершенно вовремя. Изенберг рассмеялся, но другой чиновник, по-моему, Тим Морган, прищелкнул языком. Тебя бы вышвырнули из этого проекта, если бы ты опоздал. Ответ Тима заставил меня чуть не расхохотаться. Уволить меня? Я несу ответственность за этот проект. И если вы меня выбросите, удачи в том, чтобы заставить его работать, потому что коды, которые я установил, не могут быть решены кем-либо, кроме меня. Это было бы очень прискорбно, но в любом случае мы должны начать. Это заявление заставило всех троих кивнуть. Итак, кто первый, Лестер или я? Лестер поднял руку в ответ на мой вопрос. Я должен идти первым. Мы все кивнули. Подойдя к одному из столиков, он взял портфель и медленно открыл его. В нем обнаружилось маленькое устройство в форме кирпича. Джентльмены, это мобильный телефон. Портативная версия телефона. С моей помощью он смог завершить работу над мобильным телефоном задолго до фактического времени. И мы его немного прокачали, потому что в отличие от оригинального, который должен был быть довольно большим и иметь антенну, этот был совсем маленьким и без антенны. «Мистер Хенли, если не возражаете?» – спросил он меня. «Конечно нет», – ответил я, вынимая телефон из кармана. Лестер кивнул. «Это прототип, который я дал мистеру Хенли». Он улыбнулся. «А теперь позвольте мне показать вам, как это работает». Он набрал номер на своем телефоне. «Похоже на телефон, вам нужно набрать номер, назначенный каждому телефону, чтобы связаться с ними». Оба генерала кивнули. «Теперь, как только вы это сделаете, вы легко сможете позвонить кому-нибудь, если у него есть телефон. Неважно, телефон это или мобильный телефон, он может соединяться с обоими». Он нажал кнопку вызова, и через несколько секунд зазвонил мой телефон. «Самое лучшее в этом то, что вам не нужен кабель, чтобы позвонить кому-то. Он использует частоты для совершения звонков, так что до тех пор, пока телефоны могут улавливать эту определенную частоту, они смогут принимать вызов». Оба генерала выглядели чрезвычайно довольными ответом. «Проблема в том, что дальность действия довольно мала, и нам понадобится что-то для передачи сигналов на большие расстояния, возможно, башни».